невеселые мысли. Из дома Саша вышел засветло, в 7 часов утра. 12 километров, 3 часа ходу, в 10 будет у Алферова. Несколько дней не выпадал снег, санная дорога была довольно тверда и утоптана. Только на широких лапах елей снег висел пухлыми подушками. Кухта по-местному. Казалось, воздух и тот замерз. Однако перелетают с дерева на дерево синички, где-то будто далеко долбит стволы дятел, красногрудые снегири красуются на верхушках деревьев, возятся в ветвях длинноклювые кедровики. Эти редкие звуки леса только подчеркивали его тишину. Иногда слева в лесной прореди виднелась белая гладь Ангары, потом пропадала. Мороз был градусов на 30. На Саше теплое белье, свитер, валенки, пальто и шапка с опущенными ушами и на кухтарником куском ткани, который пришивался сзади у шапки, чтобы не падал снег за воротник. Башлыка у Саши не было, в руках толстая палка, с ней веселее идти, да и может пригодиться волка отогнать. Как Саша и рассчитывал, в 10 он добрался до Кежмы, подошел к дому Алферова. В заиндевелом окне на кухне мелькал огонек то ли от лампы, то ли от печки. У крыльца были видны следы, вчера ходили. Кто-то дома есть. Саша постучал в калитку металлическим кольцом. Ни звука в ответ, даже собака не залаяла. Спит, наверное, Алферов, а ждать нельзя. Мороз забирался под пальто, в валенках мерзли пальцы. Если будет стоять, то окоченеет. Саша постучал в окно, где мерцал огонек. Постучал еще. Ему показалось, что по кухне проплыла чья-то тень. Проплыла и остановилась у окна, видно, пытаясь разглядеть, кто стучит. Тень удалилась. Прошло некоторое время. Хозяйка, наверное, одевалась в теплое. Заскрипела дверь на крыльце. Послышались шаги по снегу. Загремел засов. Калитка открылась. Перед Сашей в валенках, шубе и платке стояла хозяйка. «Вам кого?» «К товарищу Алферову». «Рановато пришли. Спят они». «Я из Мозговы пришел». «Ну, проходите тогда. Подождите». Вслед за хозяйкой Саша прошел в сени. Как и она, снял валенки, остался в носках. Хозяйка показала ему на бахоры в углу. Он надел их и прошел на кухню. «Раздевайтесь, садитесь. Здесь тепло», — сказала хозяйка. Саша снял пальто, повесил на вешалку, огляделся. Он и у своей хозяйки любил посидеть на кухне утром, когда печь еще не остыла со вчерашнего вечера, а на шестке горит уже под таганком огонек, разогревается завтрак, лежит только что принесенная из сарая вязанка дров, и от нее приятно пахнет холодком и березовой корой. Хозяйка поставила на стол моченые ягоды, пирог с рыбой, налила чай в стакан. «Закусывайте». «Чайку попейте, согрейтесь». «Спасибо». Саша обеими руками взял стакан, согрел озябшие пальцы. «Издалека пришли. Не завьюжила дорогу?» «Хорошая дорога». Саша хлебнул чая. В доме хлопнула дверь, послышался кашель мужчины-курильщика. «Встали, Виктор Герасимович. У них свой умывальник. Там и моются, там и бреются», — сказала хозяйка, как бы успокаивая Сашу тем, что Алферов на кухню не выйдет. «У них там и ход свой». Снова хлопнула дверь. Алферов вернулся со двора, постучал валенками, стряхивая с них снег. Потом звякнул стержень в рукомойнике, послышался плеск воды, сливаемый в таз. Это прозвучало сигналом для хозяйки. Она понесла в столовую самовар, тарелки с ягодами, тот же пирог, которым угощала Сашу. Вернулась, поставила на таганок сковородку, разбила яйца, жарила яичню. Было слышно, как Алферов вышел в горницу, отодвинул стул, видимо, сел и наливает чай.